Лекция 9. Естественные национальные языки – могучие инструменты, позволяющие проникнуть в субстанцию национального космопсихологоса и со стороны своей фонетики, и со стороны грамматической структуры. Во рту совершается таинство перетекания космоса в логос, материи в дух. Язык еще вещественен, звуки, но уже и спиритуален, смыслы. В фонетике каждого языка имеем портативный космос в миниатюре, именно переносимый, портер, носить по-французски, так что можно и не ездить в чужую страну, чтобы постичь ее менталитет, вслушиваться в язык. Национальные языки в звучности своей — голоса местной природы в человеке. У звуков языка прямая связь с пространством естественной акустики, которая в горах иная, чем в лесах или степи. И как тела людей разных рас и народов адекватны местной природе, как этнос по космосу, так и звуки, что образуют плоть языка, находятся в резонансе со складом местной природины. Род. И есть везде такой резонатор. Микрокосм по космосу. Сейчас я предложу серию важных уравнений, что будут работать в реконструкции каждого национального космопсихологоса. Какие смыслы содержатся в органах артикуляции, какие идеи они излучают. Род. Стяженная модель пространственно-временного континуума. Микрокосмос по космосу национальному. В нем небо, небо, свод, язык, человек, индивид, единица, как математическая и философская идея, потому что он один, он подвижный, живой, аналогичен стихии огня. Есть такое выражение «язык пламени». И даже загадку могу сочинить на стих. «Бьется в тесной печурке огонь». Что такое? Ответ. Язык во рту. Язык — мужское начало, самец, как и фаллос. Плоть обоих та же, пещеристое тело. Так обозначается в анатомии. Губы — женская, как вагина, мягкая, влажная, формой, волна, стихия воды, их пара. И они несут с собой математическую и философскую идею двоицы. Чет, парность, баланс, симметрия. Зубы, кость, твердая, горы, стихия, земля, принцип, множество. Дыхание, воздух, легкое, дух, энергия, воля. Нос, носоглотка. Труба, музыкальная, резонатор, увлажнение струи воздуха там, так что тут смешение стихий. Вода, воздух. Теперь о звуках, фонемах. Какие особенные идеи, значения и смыслы они в себе содержат и могут излучать сами, независимо от слогов и слов. Последуем здесь за фонетической классификацией. Гласные — чистые координаты пространственно-временного континуума. А — вертикаль, вверх-низ, открытое пространство. Е и И, Ы — горизонталь мира, причем Е — ширь, И, Ы — даль. О. Центр, круг, шар. У — глубь, нутро, недра. Удельный вес этих гласных в речи на данном языке представляет шкалу соответствующих измерений ценностей, идей в национальном космопсихологосе. Согласные заполняют чистый космос, эту сетку координат разнообразием. Глухие смычные — П, Т, К — что образуется, когда струя воздуха с силой прорывает, взрывает преграду во рту, отчего их еще называют взрывные. Звуки мужские, энергии, воли, усилия. Огни-земля ими выражается. Звонкие, смычные, Б, Д, Г. Означают тоже, но в женском, увлажненном варианте. Фрикативные, трущиеся, таков их буквальный смысл. Стихию воздуха знаменуют, ибо в них дыхание струится через теснину, свистит, шипит, причем глухие. С, Х, Ш, Ф — мужские, а звонкие — З, Г, Х, Ж, В — женские. Носовые — М, Н — водовоздух, скорее воздуховода, ибо женские они. Из сонорных «л» — женская, звук мягкости, милосердия, музыки. «Ля-ля» — напеваем. Любви. «Р» — звук мужескости, активности, воли, энергии, труда, гордыни, самости, «я». Полугласные. «I», «W», «Y» — наше и краткое. Почти имматериальные, духовные, улетучивающиеся с земли, выражают огни, воздух, свет. Вдумываясь в частоту и пропорции всех этих звуков в языке и речи, принимая также во внимание, что звуки бывают передние, задние, верхние, нижние, язычные, удается в лаборатории рта просчитать иерархию ценностей в данном космосе национальном. Что здесь важнее? Вверх, низ, даль, ширь, перед, зад, зенит, надир, мужское, женское и тому подобное. По, так сказать, ландшафту фонетики можно представить природу данного национального мира, а изучая иностранный язык, себе как бы иную челюсть приходится вставлять. Вот, например, берусь выяснять польский космопсихологос. В фонетике стихии упираюсь в потрясающее преобладание шипящих звуков. Это мне подсказ для стихийного состава польского космоса. Что есть шипение? Это огонь в воде, загашение стихии огня, влага воздухом, драма человеческого факела здесь, по прогорании которого остаются в идеале пепел и алмаз, знаменитый фильм Анджея Вайды. Но это самоидеализация польства. Проверяю Шопеном. Клубление волнующегося вокруг мелодий, темы пространства, пассажи, овивания, мелизмы, дух, дышащий в аккомпанементе. Все это активность посреднических стихий воды и воздуха. Сравните щелкающий в пустоте форшлаг, сухой, закат, даже трель на одном горизонте в германской музыке, в космосе огни земли, с шопеновскими фигурациями и мелизмами. В них логос, влага воздуха. Пассажи Шопена, фактура, трепещущая его, рокотание и дрожь — это аналог шипящим фонетике. Даже «р» превращается в Польше в «ж». Латинское «рес» тут увлажняется в «жеш», звучащее как «жечь». Это оженствление мужского, ургийного, начала огня земли. Еще и носовые гласные польского, как и французского языка, соответствуют активной роли женщины. Пани здесь и дамы там. Ибо носовые — это вода плюс воздух. Пена — состав Афродиты. Пена — пани. На языке фонетики стихии можно описать космос одного стихотворения. Возьмем, к примеру, Цицерон Тютчева. Оратор римский говорил среди бурь гражданских и тревоги. Я поздно встал, и на дороге застигнут ночью Рима был. Так. Но, прощаясь с римской славой, с капиталистской высоты во всем величии видел ты закат звезды ее кровавой. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Его призвали все благие, как собеседника на пир. Он их высоких зрелищ зритель, он в их совет допущен был, и заживо, как небожитель, из чаши их бессмертие пил. Сразу нас оглушает раскатистыми «р». Рим — мир истории, борьбы, трудов, гордыни. Идеальный кесарев универсум, образ людской деятельности, энергии. И недаром он выговорен «р» звучностью, как и Лермонтовым в «Умирающем гладиаторе». Торжественно гремит рукоплесканиями широкая арена. Это звук работы. Травай, арбайт, ворк, лабор, всякой рес, рей, вещи, которая состоит из материи природы, кое придан образ и форма, грань. Если привести это к стихиям, то, во-первых, видим здесь землю, твердое вещество — камень, подверженный обработке. Деятельное же начало из стихий — огонь. Значит, мир — истории и трудов мир, пылающий земли. И действует в нем человеческое тело, пылающее страстями, одержимое целями, стремлениями и идеями, и пролагающее себе дорогу в борьбе. Критерий красоты здесь — героизм. Главное чувство — радость борьбы и гордость виктории. И люди в этом космосе? Цицерон, Цезарь, Гораций. Этот мир вводится через пафос. Гордость взыскует патетики. Риторика и громогласие царят в первом четверостишии. Оглушительный звук фортиссимо. И это улика, заставляющая нас подозревать, что весь этот пассаж вводится русским поэтом, как тезис «жертва» по формуле русской логики «не то, а что». Все к этому сходится. И начальное в стихотворении место, обычно оттолкновенное у Тютчева, и чуждой русскости состав стихий, который мы уловили через звучность. Огни-земля, а значит, день, шум и суета, когда абсолют затемнен условиями существования и не может быть выговорено слово истины. Вторая строфа опровержения первой и излагает «да» поэта, наше русское присущее. Основное слово «блажен», и оно повторено в определении богов «все благие». «Все» — свет, благие, влага, «б» и «в» заменимы, как «волфавит» и «альфабета», значит, «все благие» — это свет и вода, свет как влага, что есть первоматерия русского космоса и что еще лучше передает слово имя Светлана своим смыслом и звучностью. Недаром и далее. Зрелище, зритель, совет равно свет и стихии света. Все. И из чаши их бессмертие пил, как свет пил. Естественно, что путь от огненной земли истории, трудов, борьбы и гордости к совету и все благости пролегает через влагу. И тогда смертный полубог блажен. Вся вторая строфа как бы орошение звучности первой. «Р» мало, а те, что есть, безраскатные. Смягчены через «Е» и «И». Мир, пир, зрелищ, зритель призвали бессмертие. Лишь в роковые звучность первой строфы, хотя и здесь «Р» неударное, и слово истаивает на «ые», «ые». Вся коробка челюстей приподнята. И если в первой строфе преобладали гласные вертикали и глубины «а», «у», «о», «ы», то во второй «э», «е», «и», «ые», «ы», «ие». Эти гласные — гласные переднего ряда, ближе к выходу и воздушности, к истаиванию телесности. При их произнесении низ рта приподнят, скулы расширяются, и пространство мира предстает как ширь. Даль плоскости вверх. Слово «ноумен» — все благие. Не только идею света влаги своим звучанием выражает, но и русскую огласовку мирового пространства. Е-а-и-и. Начинается оно и шире, и как продолжение чего-то. Е словно из бесконечности слетает тончайший звук. И, как придыхание, как душа. Самая тонкая звуковая материя и соответствует свету и огню. Затем включается «а». Высота ли, высота ль поднебесная, глубота ли, глубота ль океан моря. Но на этом русский глаз пространства не останавливается. Он уводит из вертикалей полной объемной трехмерности «а» в горизонталь и вверх, а точнее вдаль ввысь, что и выражается истаиванием звука в «и». В свете и воздушности.